2 имел стакан с отпечатками Байдакова, который мог подменить на тот, что стоял на столике. Цель все та же. Как можно скорее свести все нити к Витьке. Бред. Откуда у него мог взяться именно такой, чешский, с автомобилем стакана, а на нем Витькины отпечатки? Бред. Или не бред? Если уж додумывать до конца, тот, входивший под утро, мог ведь и деньги, и ключи, и молоток подкинуть в квартиру Байдакова. Тогда Витька вообще не убивал. Я фантазирую. Я очень сильно фантазирую. Но краны, но стакан. Кому может быть нужен такой поворот? Зачем так сложно? Почему не просто убить? Почему обязательно спихнуть вину на Витьку? Я фантазирую? Или нет, черт возьми? Обыск заканчивался. Вещдоки изъяли, подписали протокол. Ушли понятые, уехали валиулинские сыщики. «Поплыли? Че застыл?» — ткнул меня в бок Дыскин. «Больше тут делать нечего. Надо только дверь опечатать». Я вышел на лестничную площадку, чуть не споткнувшись о порог. Кому это могло быть нужно? И зачем? И было ли на самом деле? Ответов я не знал. Заложив руки за спину, Валиулин расхаживал по своему кабинету, нагнув вперед голову, как молодой бычок. Молодой бычок в толстых выпуклых очках. «Значит, стакан и краны», — повторил он. Я, сидя в уголочке, согласно кивнул. «Молодец. Вот только стакан-то у нас, вернее, в НТО, а краны мы уже к делу не подошьем. С кранами ты фраернулся, сыщик, а?» «Я не сыщик. Я участковый инспектор». «Нет», — протянул Валиулин, — «ты сыщик. И я тебя затем туда и посылал». «Но ты меня не за этим посылал». «Верно. Я тебя посылал искать мне наводчика. Нашел в руках Валера. Побойся Бога. Я второй день работаю. А тут такие дела». «Не нашел», — констатировал Валиулин. «И, между прочим, если бы нашел, было бы весьма странно. Тут не 2, а 222 дня искать можно. Ищите и обрящите». «Ладно, иди. Спасибо за информацию». Я уже стоял в дверях, когда он вдруг сказал: «Кстати, паренек твой, Байдаков, уже все вспомнил». «Как вспомнил?» — замер я. «Очень просто. Написал чистосердечное. Как вывалили перед ним весь букет. Купюры, пальчики на стакане, молоток. Так сразу и вспомнил». «И что рассказывает?» «Ну что, пили, говорит, вместе. Поссорились, из-за чего, не помню. Ну, дал ему молотком по голове. Простая такая история». В голосе Валиулина мне послышалась усмешка. «А деньги как к нему попали?» «Ключик от сейфа висел у покойного на шее. Оттуда он его и сорвал. Даже красный след остался. Кстати, ключик этот нашли у Байдакова в куртке. За подкладку он завалился. Каково? А?» Мне показалось, что Валиулин то ли сам не верит, то ли, наоборот, гордится таким обилием доказательств. «А ключи от переходов?» «Вот тут отрицает», — Валиулин развел руками. «Тут, сам понимаешь, заранее обдуманное, а все остальное вспомнил. Впрочем, материалы уже у следователя, к нам они больше не относятся». Я повернулся, чтобы идти. «Занимайся делом», — сказал мне в спину Валиулин.